3 февраля 1994 года. Под вечер того дня Меган заехала к Фелисити в ее съемную меблированную квартиру в Кораме. Привезла ей лазанью и нашла ее в полнейшем отчаянии. Дети ссорились, не желали делать уроки, в гостиной был беспорядок, Фелисити лежала на диване и плакала, не в силах справиться с ситуацией. Меган взяла дело в свои руки, призвала к порядку детей, помогла им с домашними заданиями, потом отослала в душ, накормила ужином и уложила спать. Затем открыла принесенную с собой бутылку вина и налила Фелисити полный бокал. Фелисити не с кем было поделиться, и она раскрыла Меган душу. «Я так больше не могу, Мег. Если бы ты знала, что говорят люди про Люка. Что он трус, повесился у себя в комнате, пока жена и дети готовили ему праздник на первом этаже. Я вижу, как на меня косятся родители других учеников. Не могу больше видеть это снисходительное осуждение. Невыносимо!» «Очень сочувствую», — сказала Меган. Фелисити пожала плечами, налила себе еще вина и залпом выпила. Алкоголь подействовал, и после долгой печальной паузы она наконец сказала. «Люк всегда был слишком честным, и вот чем это кончилось». «Что ты хочешь сказать?» — спросила Меган. «Ничего». «Ну нет, Фелисити, сказала А, так уж договаривай». «Меган, но ты должна мне обещать, что никому не скажешь». «Ну, конечно, можешь на меня положиться». «Дела у фирмы Люка в последние годы шли очень хорошо. Вообще у нас все было хорошо. До того самого дня, когда Гордон назначил ему встречу у себя в кабинете. Как раз перед началом работ по ремонту муниципальных зданий. Гордон сказал Люку, что даст ему все заказы по вентиляционным системам в обмен на некоторую сумму денег». «То есть за взятку?» — спросила Меган. «Да», — кивнула Фелисити. «А Люк отказался. Сказал, что бухгалтерия это заметит, что он рискует потерять все. Гордон угрожал его уничтожить, говорил, что так принято везде в городе, но Люк не прогнулся. Ну и не получил от города никаких заказов. И следующих тоже не получил. А в наказание за непокорность Гордон его раздавил. Ставил ему палки в колеса, везде ославил, отговаривал людей с ним работать. И вскоре Люк потерял всех клиентов. Но мне ни словом не обмолвился, чтобы меня не волновать. Я обо всем узнала только накануне его смерти. Бухгалтер фирмы пришел ко мне поговорить о неминуемом банкротстве, о сотрудниках в неоплачиваемых отпусках, а я, как последняя дура, вообще была не в курсе. В тот вечер я расспросила Люка, и он мне все рассказал. Я ему твердила, что мы будем бороться, а он ответил, что против мэра мы бессильны. Я сказала, что надо подать в суд. Он посмотрел на меня обреченно. «Ты не понимаешь, Фелисити, в этом деле со взятками замешан весь город. Все наши друзья. И твой брат тоже. Ты думаешь, как он получал контракты в последние 2 года? Если мы их выдадим, они потеряют все и пойдут в тюрьму. Нельзя ничего говорить, все повязаны по рукам и ногам. А на завтра вечером он повесился». «О боже, Фелисити!» — в ужасе воскликнула Меган. «И все из-за Гордона?» «Только никому не говори, Меган. Но все должны узнать, что Гордон преступник». «Поклянись, что никому не скажешь, Меган. Все фирмы закроются, руководство пойдет под суд, а служащие останутся без работы». «Так что, мы позволим мэру безнаказанно продолжать?» «А Гордон очень силен. Гораздо сильнее, чем кажется. Я его не боюсь». «Меган, обещай мне, что никому ничего не скажешь. Мне и так тяжело». «Но она сказала?» — произнесла Анна. «Да, позвонила анонимно заместителю мэра Брауну и предупредила его. Как же я на нее разозлилась. Людям, которых я любила, грозила большая опасность, если бы полиция начала расследование. А я видела, что значит все потерять. Злейшему врагу такого не пожелаю. Меган обещала больше не говорить об этом ни слова. Но прошло 2 месяца, и вот она мне звонит и говорит, что объяснялась с Гордоном в книжном магазине. Я на нее наорала так, как в жизни ни на кого не орала. Это был наш с Меган последний разговор. С тех пор я с ней ни словом не перемолвилась, слишком на нее злилась. Настоящие друзья чужих секретов не выдают». «По-моему, она хотела вас защитить», — возразила Анна. «Хотела, чтобы хоть как-то была восстановлена справедливость. Она каждый день поджидала мэра и напоминала, что из-за него ваш муж покончил с собой. Она хотела справедливости для вашего мужа. Вы говорите, Меган была не слишком храбрая? А, по-моему, наоборот, очень храбрая. Не побоялась восстать против Гордона. Никто не посмел, а она посмела. Она была храбрее, чем весь город вместе взятый. И заплатила за это жизнью». «Вы хотите сказать, что главной жертвой убийцы была Меган?» — ошеломленно спросила Фелисити. «Мы полагаем, что да», — ответил Дерек. «Но кто мог это сделать?» — недоумевала Фелисити. «Гордон? Так он погиб вместе с ней. Это какой-то абсурд». «Вот это мы и пытаемся понять», — вздохнул Дерек. «Миссис Дэниелс», — спросила Анна, — «вам знакомо имя еще одной подруги Меган, которая могла бы нам о ней рассказать? В дневнике мне встретилось упоминание некой Кейт». «Да, Кейт Грант. Она тоже ходила в наш теннисный клуб. По-моему, она была близкой подругой Меган». Мы уже выходили из торгового центра Корома, когда Дереку позвонил эксперт дорожной полиции. «Я сделал анализ тех обломков машины, что ты мне дал». «И что скажешь?» «Ты угадал. Это кусок правого бампера. Вокруг синяя краска, значит, машина была синяя. А еще я на нем нашел осколки серой краски, то есть, судя по протоколу, который ты мне показывал, того же цвета, что и мотоцикл, попавший в аварию 16 июля 1994 года». «Значит, в мотоцикл кто-то врезался на полной скорости, тот вылетел с шоссе и разбился». «Точно», — подтвердил эксперт. «И врезалась в него синяя машина».